Спасибо. Если ты за мной, сам знаешь ответы. И хозяйка волнистой косой играет. Стала зеленой. Как ты обыкновенная, ты часть вторая. Пью, друзья, горький чай и шутки и колки. Телефоны кричат о сознании долги. Мой мозг злобу на пленку стирает. Смерть обыкновенная, часть вторая. Я немного устал создавать идеал и искать его в дамах из плоти и крови. Я с годами постиг, а это просто инстинкт. Назвали любовью. Пусть уж дамы простят, только хватит хотя на раздирающих душу создателя мира. Да, я буду один, но зато впереди красота, что как космос не знает причин. Oh.